Я когда-то умру. Мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтобы не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпевают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее на бок. И ударит душа на ворованных клячах галоп. В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то. Не родящий пустырь и сплошное ничто, беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота. И огромный этап, 1005 на коленях сидел. Как ржанёк коренной, я смирил его ласковым словом. До репьи измочал, еле выдрал и гриву заплёл. Седовласый старик слишком долго возился за совом. И кряхтел, и ворчал, и не смог отворить, и ушел. Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отбивают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отбивают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. И измученный люд не издал ни единого стона. Лишь на корточки вдруг с онемевших колен пересел. Здесь малина, братва, нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне, что были друзья, да жена, чтобы пала на гроб. Ну а я уж для них наберу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр Святой, он апостол, а я остолоб. Вот и кущи сады, в коих прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убить я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от мест этих гнилых и зяблых. Кони просят овса, но и я закусил у дела. Вдоль обрыва с кнутом, понад пропастью пазуху яблок. Для тебя привезу, ты меня из рая ждала. Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпевают и балуют раем. Не скажу про живых. Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтоб в спину ножом. Убиенных щадят, отпевают и балуют раем. Не скажу про живых,